Мечи, острые, как язык вашей тещи. Пряности, специи, подходи, пробуй и не уходи с пустыми карманами. Лучшие скакуны, быстрее, чем ветер, стремительнее, чем ваши мысли. Амулеты, снадобья, эликсиры, услуги целителя. Эльталас, мастер жизни, почтил своим присутствием вас. Подходи, приноси свои болячки и оставляй на полке. Кого только не было, палатки тянулись по обеим сторонам дороги, ведущей на центральную площадь. Первое, что бросилось в глаза при входе на площадь, крепко сколоченный, возвышающийся над брусчаткой, деревянный помост. Внизу стояли клетки, в которых расположились различные разумные и охраняемые воинами. В данный момент на помосте важно выглядевший мужчина указывал на стоящую рядом молодую девушку, обряженную в пару лоскутов ткани, практически ничего не прикрывающих. Крувин с ученицей находились слишком далеко, чтобы слышать, что мужчина говорит, обращаясь к разумным, заполонившим свободное пространство у помоста. «Это то, что я думаю», — спросила у мага Айрил, не отрывая взора от приковавшего внимание зрелища. «Понятия не имею, что у тебя за догадки, Ри. Если ты считаешь, что впереди труппа артистов, разыгрывающих представление, то спешу тебя разочаровать», — включил дурачка Крувин. «Учитель», — возмущенно воскликнула девушка. «Да-да, я понял. Эх, вот даже не поиздеваться над тобою вдоволь», — артистично изобразил тяжкий вздох маг. «Рабы это, ты правильно поняла. Но моя версия тоже была неплоха. Пьеса называлась бы «Нищий побор рабы», «Малоимущие оборванцы», а мужик на помосте – добрый благодетель, который помогает им собрать пожертвования в виде различной мелочи и более подходящих тряпок, которые можно будет назвать гордым словом «одежда». Они выходят по очереди и каждый рассказывает слезливую драму своей жизни, как тебе. Так себе, если честно, не оценила Айрил, для которой рабство виделось чем-то варварским, отвратительным и выражало всю несправедливость мира. Крувину же, по обыкновению, было наплевать. Рабство являлось во всем мире, кроме Светлого Леса и Царства Вольного, естественным делом. Купить раба, все равно, что завести собаку, так же обыденно и привычно. И хоть сам маг не приветствовал рабство, но не собирался никому навязывать свое отношение и точку зрения. По его мнению, раб, работник так себе, нету достаточной мотивации, вследствие чего по работоспособности и, главное, качеству выполняемых действий он никогда не сравняется со свободным работником. У власти тоже не всегда дураки сидят, и поэтому еще в 2619 году во всех государственных формированиях было принято уложение невольности, согласно которому каждый раб имел возможность выкупиться у своего хозяина или получить от него вольную. Это сразу же перевело рабов из разряда «работает хоть как-то и хорошо» в продуктивных подручных. Качество их работы резко скакнуло вверх. Не обошлось, конечно, и без исключений. Ленивые и тупые рабы будут всегда, которые не стремятся освободиться, а ждут, что судьба сама повернется к ним лицом. Подходить к помосту они не стали, ввиду отсутствия интереса у обоих, хоть и по разным причинам. Дойдя до центра площади, остановились, осматриваясь. «Здесь мы разделимся. Вижу, что тебе интересно посмотреть все, вплоть до глиняных кувшинов вон в той палатке. Мне же есть чем заняться. Глупо будет таскать тебя с собою. Иди, посмотри вокруг, расслабься. Но не слишком сильно. Личную защиту активировала?» — спросил маг. «Конечно. Сразу, как вышли из поместья, учитель», — отозвалась Айрил с нотками гордости. «Вчера, перед самым сном, маг уделил время на важнейший аспект, которым обязан владеть в совершенстве каждый маг. Личная защита, или как ее чаще называли, пленка. Невидимая, неощутимая прикосновением, она как пленка облегала тело искусника, принимая на себя первый удар. Рассыпалась она от любого, даже самого легкого воздействия, но функцию свою выполняла исправно, даря так необходимое мгновение на постановку действительно компетентной защиты. Простое плетение, сложность использования которого заключалась лишь в том, что маги часто упускали момент падения пленки и позорно пропускали последующую атаку. Нужно было привыкнуть краем сознания постоянно отслеживать состояние личной защиты и не пропустить момент. Мануплетение потребляло в регулярном режиме, но самые крохи, равные количеству восстанавливаемой маны за то же самое время. То есть, при активной личной защите коэффициент восстановления резерва равен нулю, что сравнительно небольшая плата за безопасность. Стоит упомянуть, что у адептов крови не существовало данного плетения. Как уже упоминалось, магия крови кардинально различалась от других направлений. Никаких плетений и активации, заполнением их маной. Кровь подчинялась только своему собственному алфавиту, из которого составлялись печати, и воли адепта совместно с контролем. Крувин не из причуды подвергал свое тело многочисленным генным мутациям. Реакция, зрение, слух, регенерация были возведены далеко за пределы человеческого организма, обеспечив идеальный контроль пространства, нивелировав отсутствие личной защиты. Вчера он не отпускал ученицу в кровать, пока не убедился, что может ее оставить одну без рисков потом обнаружить тело с парой лишних отверстий. Хотя Крувин давно уже поставил метку на девушку, позволяющую в случае необходимости найти ее, где угодно, стоило лишь использовать зов крови. Имелась и вторая функция у метки, в пределах километра, если носитель получит физические повреждения, маг об этом узнает. Поэтому, отсыпав пару блестящих кругляшей на возможные расходы, Крувин спокойно отпустил ученицу бродить, где ей захочется, а сам направился за добычей информации по новоиспеченному магистру, предчувствуя некоторые траты. Ведь что развязывает языки лучше, чем золото, только еще больше этого манящего металла. В число немногочисленной, но профессиональной охраны гоблина-коллекционера Мелисса Тарлан вошла чуть больше года назад. И был у эльфийки один существенный недостаток – длинные, любопытные уши и точно такой же язык. Из Великого Леса она не ушла, ее изгнали, и, если бы не помощь рода Дрисдауин, женщине грозило отсечение языка. Это событие в жизни мигом вправило мозги на место, и Мелисса теперь старалась побольше молчать, хотя подслушивать и вынюхивать не перестала. Кто-то коллекционировал артефакты, кто-то различные древности, оружие, письма известных личностей, а вот она собирала все окружающие ее разговоры и слухи, находя в этом занятии какое-то извращенное удовольствие. Устроиться к Гизмодиковинке было настоящей удачей, и до этого дня эльфийка жила себе вольготно со всеми удобствами, от которых уже успела отвыкнуть. Но сегодня какое-то чувство тревоги и неприятности засело внизу живота, скребло по брюшной стенке, доставляя дискомфорт. И Мелисса прекрасно знала источник ее волнений. Два эльфа, мужчина и женщина, похожие друг на друга, пришли двое суток назад, представившись членами выручившего ее рода. О, поначалу казалось, что удача повернулась своей обворожительной улыбкой. Но внезапно оказалось, что на нее смотрит совсем не улыбка госпожи удачи, а самая настоящая задница всего мира. И не просто смотрит, а активно испражняется. Девчонку увидела и опознала, прекрасно, можно доложить неожиданным кредиторам и жить припеваючи. Но какова вероятность того, что чертова девчонка окажется спутницей человека, ведущего дела с ее нанимателем? Вся эта ситуация моментально стала пованивать, забивая дыхание своим зловонием. Посетившие ее друзья, как они попросили сами себя называть, обещали не только списание долга, но и приятную сумму сверху, достаточную для того, чтобы открыть какое-нибудь свое небольшое дело. И Мелисса не устояла. Как только человек с девчонкой ушли, она удачно напросилась сходить за бочонком свежего пива для агро. Куда в эту образину столько влезает, этим вопросом она задавалась не один раз. Но в тот момент чуть не расцеловала этого великана за подвернувшуюся возможность уйти, избежав лишних вопросов. «Мелисса, можешь идти отдыхать, моя очередь валять дурака у дверей», вышел на крыльцо Эдвард, еще один охранник. «Это не валяние дурака, а один из постов охраны, дубина», попеняла она человеку. На что тот весело хохотнул. Эльфийку поражал этот представитель людского рода. Раздолбай, бабник, шутник, он никак не вязался у нее с понятием ответственности и профессионализм, но почему-то был вторым после агро, кому гоблин доверял. Зайдя в дом и пройдя всего пару шагов по направлению к кухне, она замерла на месте, заслышал звук открываемой входной двери. «Эдвард, ты какого хрена зашел назад?» Уставилась она на человека, перекрывшего выход. «Потому что я его попросил», раздался голос ее нанимателя. Гоблин перегородил своей низкорослой фигурой дорогу вглубь дома, и от его взгляда женщине стало очень некомфортно. «И что это значит?» Задала она больше риторический вопрос. И без этого было ясно, что гоблин каким-то образом узнал о ее делах. «Мелисса, давай не будем играть в эту игру», вздохнул Гизма, Мне известна вся твоя подноготная, но несмотря на это, я дал тебе шанс. Простите, Гизма, у меня не было выхода, на мне висел долг. Ты могла подойти ко мне, рассказать, и мы нашли бы выход из сложившейся ситуации. Но ты не прошла проверку, маленькая подачка в виде повода выйти из дома в город, и ты уже побежала делиться информацией. А знаешь, что тебя выдало? Твое слишком демонстративное отсутствие интереса к нашим гостям. Твоя страсть подслушивать и выспрашивать мне прекрасно известна. Но хватит этих прелюдий. Давай ты будешь умницей и просто расскажешь, что и кому ты донесла, расписал ей весь расклад гоблин. Наемница оглянулась назад, где стоял Эдвард, с обнаженным мечом, потом на гоблина, прикидывая свои шансы. Так просто сдаваться она не собиралась и своей целью, естественно, выбрала своего уже бывшего нанимателя. Захвати она его, приставив кинжал к горлу, и тогда появится шанс выбраться из этой передряги без потерь. Благо золото, полученное от эльфов, она схоронила не в доме. Выбор был сделан, и женщина, на ходу выхватив оба своих кинжала, метнулась в сторону гоблина. Что дальше произошло, она так и не поняла. Вместо приземистого гоблина, Мелиссу за горло схватила огромная лопата, заменяющая Гронту кисть, тогда как вторая сдавила в тисках обе ее руки, держащие оружие. «А вот и я», — радостно поприветствовал ее Огр, впечатывая в пол со всего размаха. От удара из Мелиссы ненадолго вышибло дух, покатились по полу выпавшие кинжалы из размякших рук. Дав время прийти в себя, Гронт, все так же удерживая за шею, легко прижал ее к стене. Из-за спины этой громадины выступила фигура коллекционера. Небольшая иллюзия, только и всего. «Ты думала, что нас здесь трое, считая тебя, а на самом деле нас четверо», — решил дать объяснение произошедшему он. «Ты забыла, что я собираю артефакты, а не столовый набор серебра». Идиотка, — обозвала себя мысленно женщина. Упустить из вида тот факт, что гоблин не только приобретал артефакты, находил, перепродавал, оставлял себе, но и активно самолично их использовал, ужасающе глупо с ее стороны. «Ничего стоящего я не выдала. Их интересовала девчонка и все. О ваших делах с этим человеком я ничего не знаю», — сделала последнюю попытку хоть как-то выкрутиться наемница. «Ты верно подметила, мои дела с этим человеком. Крувин, так он назвался, на данном этапе является моим партнером по очень взаимовыгодной сделке. А так называемая девчонка, его ученица. Смекаешь, куда я веду? Хотя куда тебе, так далеко твои мысли не заходят», — пустился в разглагольствование Гизма, найдя вынужденную слушательницу. «Интерес к девушке, интерес к ее учителю, интерес к Крувину, угроза нашей сделки. Все очень просто, Мелисса. А теперь, я слушаю тебя. И постарайся ничего не упустить, будь так добра». На что наемнице оставалось только придушенно кивнуть. Еще оставался шанс уйти, пусть без заработанных денег, то хотя бы живой. И она собиралась сполна воспользоваться этой возможностью. Глава 13. Монеты, выделенные учителем, оказались как нельзя кстати. Походная жизнь и все в таком роде, но девушка в любых условиях остается особью женского пола. Эльфийка уже, грешным делом, подумывала, если с волосами в ближайшее время ничего не сделать, придется попросить мага обрить ее налысо. Поэтому на различные ремесленные изделия, вкусности, продающиеся в избытке, а также целый ряд завораживающих представлений, она полюбовалась, но деньги оставила совсем на иные цели. Пара запасных костюмов, средства ухода за собою, включающие разные масла, крема, эссенции и прочую женскую чепуху, как окрестил бы ее Крувин, присутствуя он рядом, а также несколько комплектов нижнего белья. Когда встал вопрос, как же все это добро таскать, Айвил уже приглядывалась к сумкам, наподобие, как приобрел маг. Однако покупка не свершилась по причине наличия более предпочтительной альтернативы. Кольцо со свернутым пространством, или если попроще, карман. И такое добро она обнаружила у купца, приютившего их. Свою лавку он развернул недалеко от палатки, где эльфийка рассматривала сумки. Углядев ученицу мага, Клаус отослал за ней одного из находящихся с ним помощников, смекнув, что уж ему золотишко пригодится поболее, чем конкуренту. По итогу Айрил стала обладательницей кольца с карманом вместимостью до 15 кг, и на этом выделенные средства показали дно, весело сверкнув лучами отразившегося от поверхности солнца на прощание. С тем, что деньги имеют свойство заканчиваться, Девушка была знакома давно, поэтому постаралась максимально стойко выдержать этот удар судьбы. Делать нечего, оставалось либо просто глазеть по сторонам, либо попытаться найти в этой толпе Крувина. Поразмыслив над данной дилеммой, эльфийка присудила законную победу второму варианту и принялась целенаправленно выглядывать фигуру учителя. Начать поиски она решила с выхода на центр площади, где располагался фонтан красоты, который не ожидаешь встретить в подобном месте. Нижняя, опорная часть мраморного фонтана выполнена в форме криволинейного треугольника, в углах которого из толщи воды высунулись по три змеиных головы с открытыми пастями. Крупные, ромбовидные чешуйки, острый, устрашающего вида гребень, скульптор вложил в свое творение всего себя. В центре возвышался круглый резервуар, заполненный водой, с установленной на нем колонной. На ней возвышался четырех руки, обнаженный мужчина, удерживающий щупальца, в обилии поднимающиеся из воды. Они стремились обвить, сдавить, разорвать посмевшего бросить им вызов человека. И все это в бьющих струях воды. Авил настолько погрузилась в созерцание творения неизвестного скульптора, что даже забыла, зачем вообще сюда шла. Величественно, не так ли? Раздался знакомый голос из-за спины. Втянув носом ароматы табака, донесенные легким ветерком, девушка уже знала, кого увидит. Да, он поразителен. Я не ожидала увидеть нечто подобное. По крайней мере не здесь. А он к этому городу и не имеет никакого отношения, заинтриговал ответом маг. Он был создан еще в Заракте. И снова нет. Раньше, намного раньше, я даже не могу тебе сказать, в каком столетии. Вы, и не знаете. Попыталась поддеть учителя Айрил. Представь себе, развел руками по сторонам тот, зато я знаю, что здесь изображено. Первый из новых богов, Клерван, бросает вызов Кракену, хозяину водных глубин. Ты, я смотрю, закончила. Милое колечко, кстати. Спасибо. Кракен же входит в чисто старых богов, верно. А вот про Клервана я никогда не слышала, уточнила Айрил. И не услышишь. Клерван сгинул в междоусобицах за новый порядок. Тогда многие боги пали, после чего был заключен договор, согласно которому делились сферы влияния и наложен запрет на битвы до полного уничтожения между богами. Как эльфийка подметила, Крувин обладал достаточно обширным пластом знаний о новых и старых богах, именуемых теперь древними. И в разговоре маг не испытывал какого-то особого пиетета перед этими сущностями. Если кто и мог знать ответ, который мучил ее многие годы, и не только знать, но и снизойти до ответа, то Крувин подходил лучше всего. «Учитель, что стало с Фристой?» – спросила она напрямую в лоб. «Почему она молчит? Все делают вид, словно ничего странного не происходит, но я-то видела, жрецов покинула ее поддержка. Все также проводятся службы, подношения, обряды, но я ни разу не почувствовала присутствие нашей богини, а жрецы, такое впечатление, словно выполняют по привычке никому уже не нужную работу». Девушка не отрывала пристального взгляда от учителя, отслеживая малейшие изменения мимики. И не зря, лишь внимательный взгляд мог бы уловить метаморфозы, произошедшие вслед за ее вопросом. Тень печали легла тяжелым покрывалом на всю фигуру мага, искажая черты. Легкая улыбка, не покидающая уста, сошла со своего привычного места, лицо застыло глиняной маской, которой гончар забыл придать эмоций, плечи чуть опустились, идеальная осанка, которой могли позавидовать и короли, дала трещину. И только глаза продолжали сверкать двумя негаснущими изумрудами, в глубинах которых нашли свой уголок несгибаемая воля и неудержимая ярость, готовые выплеснуться по желанию Крувина, сломать, переживать, низвести в прах любого. С трудом отведя взгляд от этих бездонных омутов, Айрил где-то с восхищением, а где-то и с ужасом подумала, сколько же лет на самом деле этому человеку, и человеку ли вообще. Рядом с ним эльфийка чувствовала себя в абсолютной безопасности, словно укрытая от всего мира. Но спроси, кто ее пугает больше всего, она без промедления назовет имя мага. Хотя какое имя, Айрил уже укрепилась в уверенности, что это всего лишь прозвище. А имя она непременно узнает, когда-нибудь, может стать я, что очень не скоро, но узнает. Я расскажу тебе, Ри, обещаю, но не сейчас. Оставим этот разговор, отмер маг, приобретая свой привычный облик, и Айрил не стала спорить. Достаточно обещания, что он поведает ей правду, пусть и позже. Только идиотка могла не заметить, что ее вопрос прошелся по магу не хуже мясницкого ножа, тупого как деревянная колода. «Интересно. Пойдем глянем, что там за ажиотаж», — встрепенулся Крувин, разворачиваясь на 90 градусов от направления их движения. Следуя за магом, ловко лавирующим между прохожими, ей пришлось исполнять чудеса ловкости, дабы не отстать. Вышли они к столпотворению людей, окруживших деревянный, прямоугольной формы загон. Протолкавшись вплотную к ограждению, они увидели причину столь большого количества зрителей. В центре импровизированной арены сошлись в схватке два живых существа. Айрил смогла сразу их идентифицировать, гаен, ездовые животные гномов. И хоть видела она их только на иллюстрациях, но спутать было сложновато. Общими очертаниями они напоминали гигантских волков, только стоило добавить короткую, жесткую шерсть и вторую пару передних лап. Взрослые особи достигали в холке до 1,5 метра. Лошади мало того, что были слишком высоки для низкорослого народа, но и не могли должным образом передвигаться в подземных тоннелях. Гаены выращивались гномами испокон веков, служа и средством передвижения, и верными спутниками. Крепкие, мощные три пары лап с крепкими когтями прекрасно справлялись с передвижением по любой неровной местности. Но в данный момент на песке, покрывавшем пространство загона, катались два щенка. Один имел крупное телосложение, сравнимое размером с крупную собаку, второй же был намного меньше. Тощий, маленький, он по всем параметрам уступал своему собрату, но несмотря ни на что изо всех сил пытался дать отпор, вновь и вновь оказываясь прижатым к земле. Люди вокруг шумели, свистели, смеялись, наблюдая за бесплодными попытками маленького, слабого щенка. Весь в царапинах, с окровавленной ударами противника мордой, он уже не твердо держался на лапах, но неизменно поднимался, зачастую не с первого раза. 5 серебряных за просмотр, подобрался сбоку один из гномов, устроивших зрелище на потеху толпе. «Держи», — отсчитал маг названную сумму. «Кто у вас здесь за главного?» «Тарвар два уса, вот он стоит», — указал гном на стоящего в отдалении сородича. «Один золотой, и я уговорю его с тобою перекинуться парой слов. Человек, охренеть, цены-то как взлетели на язык, то ли возмущенно, то ли восхищенно», прицокнул языком Крувин. «Ну веди, предприниматель». Проводив мага к их старшему через небольшое оцепление охраны, гном сразу убежал дальше взимать плату с подходящих любопытствующих, оставив Крувина с ученицей представляться самостоятельно. «Что угодно?» — спросил Тарвар два уса, окинув взглядом их с головы до пят. «Что с тем щенком?» Вопросом на вопрос ответил Крувин. Про какого именно из щенков он спрашивает, можно было не уточнять. Еще когда они стояли около загона, где происходила забава на радость толпе, он незаметно притянул к себе пару капель крови обеих особей. И согласно информации, которую невозможно опровергнуть, обе особи были одного возраста, из чего возникал вопрос, что же не так с одним из них, а что с ним? «Мелкий еще, подрастет», — отозвался гном, соврав, не изменившись в лице ни на мгновение. На что маг приподнял правую руку на уровень груди ладонью вверх, с которой сорвались несколько багровых капель и наперекор законам природы зависли в воздухе, удерживаемые волей человека. «Это их кровь, на арене ее хватает. Мне продолжать?» Приподнял уголок рта в усмешке Крувин, заставив собеседника досадливо скривиться. «Не стоит. Что ж вы сразу не представились, господин Крувин?» Гном подождал пару мгновений в ожидании имени рода или приставки, соответствующей рангу, которых так и не прозвучало. «Брак на производстве, господин Крувин. Этот щенок родился слабым и недоразвитым. Он был размером с кулачок ребенка, представляете? Ему бы сразу помереть, но уродец обладает прямо невозможной волей к жизни. Никуда и никому он уже не сгодится, так хоть поработает на потеху толпе. Смолодушничали мы, не убили сразу, думали сам сдохнет. А теперь рука не поднимается, чего уж таить. Я хочу его забрать», — произнес Макто. «Зачем затеял этот разговор? И речи быть не может». Без всякого промедления гневно отверг желание Крувина гном. Лицо коротышки мигом приобрело свекольный цвет, кончики усов от переполняющих гнома эмоций взвелись вверх, что смотрелось очень сюрреалистично. «Никогда человек не станет обладателем гаена. Купи себе лошадь и будь здоров», — поставил точку в обсуждении два уса. По крайней мере, он так посчитал. Но жизнь внесла свои коррективы в лице нового участника, беспрепятственно прошествовавшего сквозь охрану гнома. Пришедший был совсем еще молодым мужчиной в сопровождении десятка воинов и даже пары магов, как можно было судить по их одеяниям. Светлые, пшеничного цвета волосы, короткая, аккуратная бородка, красивые для мужчины черты лица, волевой подбородок, твердый взгляд карих глаз и правильная осанка выдавали в нем потомственного дворянина. «Вы уж извините, уважаемый Тарвар Дваусса, что невольно подслушал ваш разговор», — извинился для формальности мужчина, даже не пытаясь изобразить соответствующие эмоции. «Как можно, Гаэддархан, я нисколько не в претензии, всем известно, что оружейники уже больше, чем обычные люди», — радушно поприветствовал гном зятя князя Эдуарда, а это был именно он. «Приятно это слышать, но вот что я хотел спросить, а гному бы вы продали привезенных с собой угоенов?» «Конечно, ваша светлость, зачем же я еще их привез? Наш народ живет всюду, а сегодня тут достаточно много моих собратьев и сестер», — честно ответил гном, не совсем понимая, куда клонит младший Дархан. «А этого бракованного щенка?» — продолжил допытываться мужчина. «Да кому он сдался?» — махнул с досадой рукою, «но найдись такой желающий, продал бы и его». «Замечательно, я рад, что этот момент мы прояснили. А хорошо ли вы помните уложение о ежегодной ярмарке моего уважаемого тестя?» «Куда вы клоните, Гаэддархан?» Начал что-то подозревать коротышка. «А веду я к тому, что привезенные гаены, товар, тут вы уже поспорить не сможете», начал пояснять свою мысль зять князя, и дождавшись, когда гном нехотя кивнет, подтверждая сказанное, продолжил. «И вы привезли бракованный товар, Тарвар. Нехорошо получается. Согласно уложению, весь выявленный брак подлежит конфискации администрации князя, либо им самим, либо членами семьи, с выплатой половины стоимости владельцу в случае отсутствия у оного злого умысла», закончил Вослав. Гном же в этот момент беспомощно хватал ртом воздух, пытаясь найти выход из ловушки, в которую сам же себя загнал. «Как? Ваша светлость, нельзя, в гузно эту вашу игру слов, етить его в гору и под горой. Тарвар Дваусса, подтверждаете ли вы свое несогласие соблюдать предписанные законы?» Перешел на официальный тон будущий князь, нахмурив брови. Гном, разразившись еще парой десятков ругательств, пробежался глазами по своим людям, ища поддержки, но каждый отвел взгляд, не в силах помочь своему старшему родичу. Успокоив дыхание и приняв мысленное решение, коротышка неожиданно расплылся в открытой улыбке. «Браво, ваша светлость, выказываю вам свое восхищение», поклонился он в подтверждение своих слов. «Обставили вы меня красиво, будет мне наука. Не врали про вас, достойный приемник князя. Забирайте этого гаена, отдам за так». Тарвар отвернулся, отдавая указание привести щенка. Вослав же обратился к стоящему молча все это время магу. «Крувин, я правильно расслышал. Забирай щенка, я, в лице официального представителя князя, передаю выявленный брак в твою собственность». «Спасибо, ваша светлость», — кратко совершил маг наклон головы в знак благодарности. В этот момент подвели щенка. Уставший, израненный, он еле переставлял свои лапы, вывалив язык на бок, бока вздымались в попытке выровнять дыхание. На присевшего рядом мага он взглянул сдали испуга, но взгляда не отвел, с вызовом встречая такого большого, странно пахнущего разумного, все инстинкты, при взгляде на которого, кричали бежать. «Забирай, маг, но знай, долго этот зверь не протянет, а если и протянет, с настоящим, здоровым гаеном он никогда не сравнится. Против природы не попрешь», — напоследок сказал Тарвар. Крувин протянул в сторону щенка руку, давая тому возможность ее обнюхать, а потом подхватил коротко рыкнувшего гаена на руки, не обращая внимания на пачкающую одежду кровь. «Это мы еще посмотрим, да, малыш?» Ответом ему стал еще один тоненький, слабый рык, словно зверь его понял и был готов бросить вызов самой природе, решившей от чего-то кому жить, а кому умирать. «Почему?» — обратился Крувин к молодому мужчине, пришедшему от чего-то на помощь. «Мне было интересно осадить этого прижимистого гнома», — ответил тот. «А мне этот зверь без надобности. Заманчиво, конечно, стать обладателем гаена, но я же слышал весь разговор, он жив еще не благодаря, а вопреки. Целитель тут не поможет, а вот кто может, так это талантливый химеролог. Очень, очень талантливый химеролог», — подозрительно он взглянул на Крувина. Оружейный мастер смотрел на него с примесью смешинки. «Я постараюсь найти такого химеролога», — уклончиво ответил маг. «Тогда желаю вам удачи в ваших намерениях, господин Крувин, всего хорошего. Приятно было познакомиться», — махнул ему рукой Вослав Дархан, сворачивая со своими воинами в бок. «И мне, ваша светлость, и мне», — кивнул маг в спину удаляющемуся человека. Щенок на руках Крувина почувствовал, что угрозы со стороны человека в его сторону нету, задремал, уткнувшись в подмышку своим носом. Зато Айрил, вынужденную так долго молчать, распирала во всех местах. Казалось, промолчи она еще час-два, и ее стройную фигуру просто разорвет на лоскуты. «Учитель, я, конечно, тоже люблю животных, но вы и вправду надеетесь выходить его. И вообще, зачем вам это? До этого вполне успешно путешествовали ножками и не выказывали неудобств. У меня, как ты должна была заметить, слабость к тем, кто не сдался несмотря ни на что, чья воля способна гнуть этот мир под себя. И как это относится к зверю? А чем он отличается от тебя, от меня? Он такое же живое существо. Крувин увидел в этом щенке себя. Он тоже когда-то был слабый, не такой как все, выбивающийся из общей картины мира. Нашлись те, кто поверил в него, кто построил первые ступени, по которым он взошел к бесконечной дороге могущества. Иногда, достаточно лишь протянутой руки, чтобы расправить плечи, встать с колен, и больше на них не опуститься. Кем бы мы были, если бы не разумные, ставшие нам впоследствии родными? Этот маленький комок, что сейчас спал на его руках, как ручей, который готов стать океаном. И Крувин готов стать тем, кто пробьет этому ручейку путь. А куда он заведет, покажет лишь время. Вернувшись в поместье, маг положил Гаена на свою кровать. Самолично взял у поварихи две миски, в одну налил воды, а в другую хороший шмат мяса. За мясо пришлось выстоять целую битву. В ход шло все. Комплименты, лесть, заискивание. Ничего не пробило крепость имени Луизы Геррит, личную повариху купца, служащую у него уже десяток лет. На последний аргумент, что он гость Клауса, был дан ответ, что клала она свою задницу на этот факт. На выручку, как обычно, пришли деньги. Маг, устав упрашивать, а потом и ругаться с этой женщиной, взял и купил у нее многострадальный кусок мяса. Уходя с кухни, он решил, что в следующий раз пошлет эльфийку, ученики должны страдать за своего учителя. «Чего это ты разлеглась?» – уставился он на Айрил, найдя ту в комнате, лежащую на кровати. «Пойдем, у нас еще много дел. Да дайте вы хоть поесть, чудовище доисторическое!» – прилетел возмущенный крик с кровати. «Как неприлично, Ри!» – развеселился маг, так отзываться о своем учителе. «Но ты в чем-то права, желудок не помешает немного набить». Повариха встретила их подозрительным взглядом, но порции дала не скупясь. Странный зверь у нее в списке на довольствие не входил, этим маг объяснил ее упрямство с мясом для Гаена. Примерно через час они уже подходили к дому, где обосновался Эльки Лор Даниве. Жил новоиспеченный магистр один в небольшом доме в два этажа, пренебрегая какой-либо охраной, хотя недоброжелателей у него хватало. Даниве когда-то жил в империи, но лет 7 назад был выслан оттуда с запретом находиться на ее территории до конца жизни. Неудивительно, что местному князю он не стеснялся тыкать, а остальных местных мало во что ставил. Увы, гордыня, грех многих магов. Все это Крувин узнал из слухов, которые собирал, когда они с ученицей разделились на центральной площади. Постучав, они были встречены хозяином дома и сопровождены на второй этаж. Может, на дом побольше магистр и не получил разрешения, но с лихвой компенсировал это внутренним убранством. Оглядывая комнату, служащую, судя по всему, кабинетом, Айрил на ум приходило только одно слово – слишком. От обилия предметов роскоши рябило в глазах. Несмотря на то, что все это должно было показать состоятельность, важность и высокое положение хозяина дома, смотрелось в общей картине безвкусно и слишком вызывающе. «И с чем же вы пришли?» – задал вопрос магистр. «Милостыню не подаю». Представились друг другу они еще на входе. «Мы здесь не за этим», — не отреагировал на грубость Крувин. «Мне известно, что у вас есть один артефакт, твердыня тот самый, что был обещан Гизмодиковинке. И этот гоблин послал тебя вместе с ушастой. Из какого перепугу я сейчас не выкину вас вон из моего дома? Это было бы в крайней степени нежелательно и прискорбно. У меня есть, что предложить за данный артефакт. Я, смею надеяться, нет». «Ай да к черту!» – перебил нервно Киллор, никогда особо не умел изображать всякие роли. Отойди в сторону, девчонка, ты остаешься здесь. Твои сородичи были достаточно убедительны и, что более важно, очень щедры. А тебе я даю возможность убраться отсюда живым. Еще в начале дня его посетили эльфы рода Дрисдауин, заключив выгодную сделку, от которой Эль-Даниви не смог отказаться. Род эльфов брал на себя обязательства по возвращению его в родную империю, и за этот шанс магистр готов был наплевать на последние остатки репутации, которые у него еще оставались в этом городе, убив гостя в собственном доме, если того потребует ситуация. «Красивый вид у вас из окна», — кивнул Крувин за спину Киллора, ошарашив того своей фразой. А вид и вправду открывался красивый. Большое витражное окно высотою во всю стену располагалось позади магистра, открывая вид на город, озаренный сейчас лучами потихоньку опускающегося за горизонт солнца. Эль-Даниви, сбитый с толку, рефлекторно оглянулся на упомянутый витраж. Это и стало его ошибкой. Всего мига хватило Крувину, чтобы преодолеть расстояние до противника, со всего разбега вынося его вместе с собою сквозь окно под звон разлетающихся осколков. Сориентировался магистр быстро, еще в полете отшвырнув ударом, усиленным магией, Крувина от себя. Поднявшись с земли, они застыли друг напротив друга. «Ну посмотрим, кто ты такой», — с насмешкой произнес Киллор. «Тебе не понравится». Глава 14. Первым сделал свой ход Эль-Даниви. Быстрый пас правой руки, и в паре шагов от Крувина из земли вырвалась четверка каменных пик, грозясь нанизать на себя человека. Судя по всему, магистр рассчитывал закончить бой одним ударом. Преимущество в информации он был лишен, не располагая сведениями, кого ему заказали убить, отсюда и проистекал его первый шаг. И его тактика вполне могла увенчаться успехом. Каменные пики с легкостью могли окончить жизненный путь обычного мага уровня мастер, не имея тот достаточного опыта магических сражений. Первые пики уничтожают личную защиту, тогда как следующая, тут же вторая пара, пробивает тело противника. Тут два варианта: либо успеть поставить защиту, либо же уйти из зоны поражения. Крувин воспользовался вторым вариантом, совершив рывок назад и вправо. Он был больше бойцом средней и близкой дистанции, поэтому следовало как можно быстрее сокращать расстояние, пока Киллор не закидал его издалека плетениями. Падая из окна, магистр достаточно далеко отшвырнул его, пропустив мимо себя здоровенный валун, врезавшийся в стоящий позади дом. Крувин понял, что неплохо бы занять мага на то время, что он будет сближаться. Есть задача, есть решение, и вот уже по обеим сторонам от него вспыхивают две одинаковые печати. Выстраивать печати, используя обе руки, задача не из легких, но не для него. И пусть сейчас он вынужден сражаться с каким-то зеленым магистром на равных, хотя раньше мог разложить подобного противника на части за считанную минуту, плевать. Будем считать это ностальгией по молодости. На мощеную дорогу упали пара капель крови, а тело заломило от напряжения, потребовавшегося для выполнения задумки. Печати засияли, превращаясь в две большие, кровавые кляксы, из которых поднимались на лапы два существа. Их можно было бы принять за двух крупных собак, если бы не полное отсутствие не только волосяного покрова, но и самой кожи. Отправив призванных алых бестий в сторону Даниви, целитель скрылся за углом близ стоящего дома, чудом увернувшись от очередного каменного ядра. Эль-Киллор, завидя новых противников, удивился бы, будь у него на это время. Вместо этого на пути движения бестий мостовая вспучилась, разбрасывая куски острых, обломанных камней, из которых состояла, по сторонам. Паря снарядов поменьше все же смогли задеть бестий, вонзившись в плоть, но это лишь немного их замедлило. Не такого эффекта ожидал магистр. Добежавших до врага созданий встретил земляной кокон, которым накрыл себя Киллор. Комья земли полетели в стороны, выворачиваемые когтистыми лапами желающих добраться до своей цели созданий. Но выковырить свою жертву бестиям было не суждено. Десятки метровых шипов, выросших поверх кокона, вонзились в псевдоплоть, порожденную магией крови. А взорвавшаяся изнутри защита довершила дело, раскидав и добив созданий, растекшихся кляксами, из которых и были рождены. Именно этот момент выбрал Крувин, чтобы метнуть в магистра десяток игл, а следом ударить наотмашь сформированным бичом крови, представляющим толстый, перекрученный жгутами хлыст. Он, еще когда противник закрылся коконом, зашел тому за спину, пробежавшись на безумной скорости за домами, спрятавшими от Даниви его маневр. По пути он увидел убегающих кто куда горожан, стремящихся убраться от района, неожиданно превратившегося в поле битвы двух магов. Не стоило затягивать бой, лишь вопрос времени, когда теперь подтянутся войска князя. И лучше будет, если к тому времени в живых останется только один из них. Мышцы уже не гудели, они стонали от задействованного усиления, но такая мелочь не могла доставить Крувину неудобства. Уж что, а боль он умел терпеть, не раз собирая себя чуть ли не по кусочкам. Иглы завязли в личной защите, а бичельки Лор встретил небольшим каменным щитом, сформировав его перед вытянутой левой рукой. И тут с ним сыграла злую шутку недооценка противника. Расслабился магистр, прожив много лет без достойной конкуренции, возгордился, сдав на новый ранг. Бич крови разнес выставленную преграду, лишь немногим потеряв скорости и силе удара. Хруст собственных костей в руке напомнил магистру, что к любому противнику стоит подходить со всей серьезностью, особенно к тому, которого ты не знаешь. Земляной вал отшвырнул не сумевшего избежать атаки Крувина в ближайший дом, проломив его телом приличную дыру в кладке.